Глава третья. Я был гвоздем. И потому меня, как водится, приберегали на самый конец. Так что я имел удовольствие, стоя за сценой, наблюдать всю программу. Большую концертную программу известных московских артистов. Как было написано на фанерном щите, встретившем нас у порога совхозного клуба. Клуб этот был маленький, зал маленький, сцена маленькая. Но совхоз, по всей вероятности, был большой. Потому что в этот маленький зал набилось уйма народу. И мужчины тут, и женщины, и стар, и млад. Всех потянуло на эту большую концертную программу. Должно быть, сюда, в этот совхоз, давно не приезжали известные московские артисты. И наш шеф Виктор Викторович хорошо знал, куда вести свою левую бригаду. Здесь, в этом клубе, по всей вероятности, давно не было никаких концертов. Ни левых, ни правых. Я об этом сразу догадался, потому как сочувственная и радушно встречала публика каждый номер. А их было не слишком много, номеров. Когда ровно в 17:00 к условленному месту, близ Пресни, подкатил микроавтобус, и я туда залез, сказал «здрасте», сел, осмотрелся кругом и заметил, что в этом микроавтобусе всего-то, считая меня и шофера, сидит 8 человек. Я еще тогда по дороге задумался, а хватит ли этих сил на целый концерт? Прочитав же у входа афишу насчет большой концертной программы, я и вовсе смутился. 7, не считая шофера, а он-то не в счет. Но, как выяснилось, я недооценил возможности нашей великолепной семерки. Взять хотя бы Виктора Викторовича. Я ведь сначала думал, что он всего лишь проныра и жулик, устраивающий левые концерты и получающий с них свой скромный процент. А оказалось, что он артист, что он конферансье. Он первым вышел на сцену и стал рассказывать публике разные смешные анекдоты, которые лично я слыхал еще в 3 классе, а позднее читал в «Крокодиле». И, может быть, людям, сидевшим в зале, эти анекдоты про полотеров и милиционеров, кассиров и продавцов, про Аденауэра, про Эйзенхауэра были тоже известны? Они ведь наверняка учились в школе, заглядывали в журналы. Однако Виктор Викторович смело вводил в эти забавные и общеизвестные истории самого себя, свою собственную личность, либо приплетал своих близких знакомых. «Как-то я», — говорил он, — «один мой приятель», — рассказывал он, и в тоне его была такая подкупающая искренность, что никто не смел в этом усомниться. Всем, даже мне, казалось совершенно естественным, что именно он, Виктор Викторович, а никто другой, общался с полотерами и продавцами, знался с кассирами и милицией, а его близкие приятели запросто якшались с Эйзенхауэром. Зал весело смеялся, а Виктор Викторович объявлял очередной номер. Очередным номером была акробатическая пара, он и она. И я должен сказать, что это был очень оригинальный номер. Во всяком случае, ни до, ни после я не встречал такой акробатической пары. Еще за сценой, перед выходом, когда они облачились в трико, она в белое с блестками трико, а он в черное с блестками, я страшно удивился. Я просто обалдел, представив себе дальнейшее. Дело в том, что она была молодой и рослой белокурой девицей, плечистой, с могучими ногами, а он... Он был на целую голову ниже ее, тщедушный, костлявый, хотя и жилистый. Но что факт, то факт. Довольно-таки пожилой мужчина. И вблизи было отчетливо видно, что голова его седа, и волосы выкрашены черной краской, под цвет трико. А у нее белой краской, тоже под цвет. И я никак не мог себе представить, как же это он сумеет, такой тщедушный, оторвать от полу хотя бы на сантиметр такую здоровущую девицу? Но в том-то и заключалась оригинальность номера. Не успели они выбежать на сцену, как она, именно она, эта девица, одним махом скинула партнера себе на плечи, публика замерла. Тогда, чуть поднатужись, она, именно она, эта девица, выбросила его в стойку, зал ахнул. И тогда он, оперся рукой о ее макушку, освободил другую руку и медленно развел ноги в стороны. Зал разразился аплодисментами. А дальше пошло уже совсем невообразимое. Что она с ним делала, эта богатырская девица, со своим партнером? Она бросала его и ловила на лету. Она крутила его колесом. Она вила из него веревки. Она вязала его узлом. Она складывала лягушкой, а потом превращала в ласточку. И по мере того, как на сцене творились эти чудеса, в зале нарастала овация. Признаться, в этот момент мной овладела некоторая неуверенность. Я уже засомневался. А выпадет ли на мою долю такой же успех? Смогу ли я превзойти эту пару? Точно ли я окажусь гвоздем? Но следующие номера, включая трепотню Виктора Викторовича, меня приободрили. Они были довольно тусклыми. Соло на ксилофоне, а затем фокусы. Собственно, на них можно бы и не останавливаться. Но обычная эстрада, кто ее не видал, не слыхал. Кабы не два обстоятельства, которые я все же считаю нужным отметить. Что касается соло на ксилофоне, то это было соло как соло. Вышел человек в черном костюме, взял свои молоточки и сыграл попурри из Штрауса. Сыграл, поклонился и ушел. Вроде бы ничего особенного, а между тем, этот ксилофонист в черном костюме был вдребезги пьян. Еще покуда мы ехали в микроавтобусе, я заметил, что время от времени он достает из кармана плоскую флягу, отхлебывает из нее глоток, страдальчески морщится, потом удовлетворенно обмякает и сует флягу обратно в карман. Да и тут, за сценой, он поминутно прикладывался к этой фляге, и уже глаза его совершенно осоловели, и уже он мычал себе под нос что-то невразумительное. Я хотел было даже подсказать Виктору Викторовичу, чтобы этого ксилофониста не выпускали, поскольку он вдребезги пьян, и может чего доброго срамиться на публике, сорвать концерт. Но вместе с тем я рассудил, что Виктор Викторович, по всей вероятности, знает этого музыканта лучше меня, и что эту флягу он тоже заприметил. И стало быть, мне незачем соваться с подсказками. И оказалось, что я рассудил правильно. Потому что как только объявили соло на ксилофоне, этот человек в черном костюме вдруг строго выпрямился, весь подобрался, твердыми шагами вышел на сцену, взял свои молоточки и без единой запинки, уверенно, даже виртуозно, сыграл попурри из Штрауса. Затем положил молоточки, поклонился и ушел. Что же касается фокусника, то он был трезвый. На глазах всей публики он проделал свои загадочные фокусы, и даже мне, стоящему за сценой, то есть немного сзади и сбоку, даже мне не удалось заметить, каким способом он их проделывает, выведать секрет. Ведь что там ни говори, а зрители привлекают не сами фокусы, а надежда разоблачить махинацию, схватить фокусника за руку. Ага, мол, попался. Но фокусник работал чисто. Он рвал газету в клочья, комкал ее, скатывал шариком, а потом осторожненько так расправлял. И газета оказывалась целой. Он извлекал из своего пустого цилиндра носовые платки, вороха разноцветных лент, букеты цветов, а напоследок вытащил оттуда живую квохчущую курицу. Я и не только проглядел, как же она попала в пустой цилиндр, но еще поразился тому, что не заметил этой горластой курицы, когда мы ехали сюда на микроавтобусе. Вроде никакой курицы не было. Чудеса. Однако самым захватывающим был фокус с деньгами. Это когда он, фокусник, оттянул манжету, поднял руку и стал шевелить пальцами. шевельнет, и появляется красная десятка. Он ее прячет в карман. Еще раз шевельнет пальцами. Десятка. Еще раз и снова десятка. Десятка за десяткой. И он их одну за другой складывает себе в карман. А сам при этом улыбается. Десятка, десятка, десятка. Не знаю, может быть, этот фокус с деньгами был и не самым сложным. Может быть, вытащить курицу из пустого цилиндра гораздо труднее. Но я заметил, и по себе заметил, и по притихшему залу, что наибольшее впечатление произвели эти красные десятки, которые он с непостижимой легкостью добывал из ничего, из воздуха. Едва шевельнет пальцами, и на тебе, десятка. Справедливости ради, нужно упомянуть и об Асечке, последней из нашей семерки. Асечка была пианисткой. На протяжении всей концертной программы она так и не вставала с табуретки, так и не отходила от обшарпанного клубного пианино. Она исполнила бравурный марш, когда впервые раздвинулся занавес. Она сопровождала музыкой акробатическую пару, сопровождала фокусника с его курицей, а теперь ей предстояло аккомпанировать мне. Эта Асечка была старушенцей, лет под 100, но все ее называли Асечкой. Я так и не смог выяснить настоящего ее имени-отчества и, разговаривая с ней, избегал прямых обращений. Еще до концерта, при задернутом занавесе, мы с Асечкой наскоро отрепетировали номер, и я в полсилы фальцетиком напел свои песни, а она тут же, сходу, приноровила аккомпанемент. И теперь мы могли быть уверены друг в друге. Я сразу же понял, что Асечка не подведет. Виктор Викторович вышел на сцену, рассказал очередную байку, насмешил публику, а потом, выпятив грудь, напыжись, провозгласил: «Выступает Женя Прохоров, наш советский Лабертино Лоретти». Вот уж срамота. Однако в зале, должно быть, не расслышали этой постыдной оговорки или пренебрегли ею, обрадованные самим известием, что есть, оказывается, на свете и другой Робертино, притом наш собственный, советский, и они его сейчас увидят и услышат. Что ж, смотрите, слушайте, вот он я, Женя Прохоров. «Сульмаре лючика, лястро дарге энто». Каково? Меня не очень беспокоило, что я плохо спою. Я знал, что спою хорошо. Не привыкать. Меня другое тревожило. Весь минувший вечер я бубнил наизусть слова этих неаполитанских, этих итальянских песен. Заучивал слова, которых не понимал, а лишь угадывал, что они могут значить. Да и какая разница, что они значат? Лишь бы правильно их выговорить, лишь бы не уподобиться Виктору Викторовичу с его дурацким Лабертино. Но в том-то и заключалась тревога. А верно ли я их выговариваю? Ведь слова эти были итальянские, а читал я их по-немецки, а выговаривал их по-русски. Черт его знает. Может, и там имелись какие-то свои секреты, которые имеются в русском языке и в немецком. Пишется так, а выговаривается эдак. Так мог ли я быть уверенным в том, что правильно выдаю все эти «лястро» и «даргенто»? Однако меня несколько утешало предположение, что в зале, перед которым я сейчас пел, наверное, тоже не все без исключения владели итальянским языком и могли бы заметить некоторые погрешности в моем произношении. И еще меня утешало сознание того, что, как бы то ни было, а уж два слова я произношу правильно. Два самые главные слова в этой песне. Два ликующие слова. «Санта Лючия». «Санта Лючия». Виктор Викторович угадал. Все-таки гвоздем оказался я. Ни акробатической паре, ни фокуснику, никому так не хлопали, как хлопали мне. Без конца. Сначала обычно, а потом, когда уже поотбивали ладони, стали хлопать, как теперь хлопают, в разбивку. Дружно, настойчиво. «Еще, еще, еще!» Давай еще. А что еще? Мы с Асечкой успели согласовать всего лишь 3 песни. Другие же, которые я знал, Асечка не знала. А те, которые, может быть, знала Асечка, не знал я. А зал требовал еще. И приходилось снова и снова бесчетно повторять одно и то же. О Дольче Наполи, о Суоль Беато. И опять, Санта Лючия, Санта Лючия. И еще раз, выходя на сцену, раскланиваться. Я перестал попрекать себя тем, что поддался уговорам Виктора Викторовича, нарушил дисциплину, тайком поехал в этот совхозный клуб. Лучше бы, конечно, не тайком. Лучше бы, конечно, без Виктора Викторовича. А кто виноват, что сюда ездят лишь тайком и только с Виктором Викторовичем, к этим хорошим и добрым и гостеприимным людям, а этот совхоз не столь уж далекий от Москвы? Всего 42 километра. Но мы возвращались ночью, и путь этот оказался бесконечным. Я устроился на заднем сиденье микроавтобуса, забился в уголок, я очень устал. И помимо воли вздремывал. Потом просыпался, снова засыпал, а мы все ехали. Я просыпался и видел летящую навстречу полосу бетонки, освещенную дальним светом фар. По обе стороны дороги клонились черные разлапистые сосны. Я засыпал, я просыпался, летела навстречу бетонка, клонились черные сосны. Я засыпал, я просыпался. Я уж в точности не помню, то ли это была моя первая поездка, то ли вторая, то ли третья. Всякий раз просыпаясь, я видел одно и то же. Ночь, бетонка, сосны.